Здравствуйте. Мало кому удается вырастить ребенка и ни разу не услышать от докторов страшное слово «бронхит». Но при этом мало кто знает, что такое бронхит и что вообще надо делать при бронхите и откуда берется этот самый бронхит. Хотите узнать? Пойдемте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья! Наша сегодняшняя тема уж точно имеет отношение к любой семье. Бронхит. Об этом слышали все, да, Луиза Васильевна? Я думаю, что она касается всех, у кого есть дети. А что думают по поводу бронхита наши эксперты? Давайте послушаем. Давайте. Бронхит – это такое болезнь. Когда я болела бронхитом, мне мама делала ингаляцию. И я туда все выкашливала. Бронхит, когда дети кашляют, чихают, температура. И когда кашляешь и харкатишь, очень плохо. Из-за того, что люди ходят босые. Из холодильника кушала молоко холодное, помидоры холодные. Ну, если съесть холодное что-то. Или, знаете, беситься в каком-то месте, а потом выйти на улицу и мороз. Да. Я могу заразиться кашлем, если целуюсь с другими детьми. Замечательно, что эксперты наши не столько пытаются ответить на вопрос, что такое бронхит, сколько анализируют, от чего эта дрянь берется, да? Нас же все-таки больше волнует для начала, что это такое. Ибо если мы уж точно будем знать, что такое бронхит, то нам будет понятно, что с ним надо делать. Итак, бронхит. Слово «бронхит» означает «воспаление бронхов». Казалось бы, все понятно, все мы про бронхи что-то там в школе слышали, тем не менее, давайте вспомним. Представьте себе, вот это наша шея, да, в шее есть гортань, а потом гортань заканчивается, начинается трахея. Трахея, она делится на два крупных бронха. Вот один бронх идет в правое легкое, а другой в левое. А дальше уже бронхи, как веточки дерева, расходятся и несут воздух в одно легкое и во второе легкое. Таким образом, с воздухом в бронхи попадают вирусы, бактерии и источники аллергии, то есть аллергены. И все это, и вирусы, и бактерии, и аллергены могут вызвать воспаление слизистой оболочки бронхов. То есть представьте себе, бронх – это трубочка. Вот мы нарисовали трубочку в разрезе, да? Трубочка имеет стенку бронха, а внутренняя поверхность бронха – это слизистая оболочка. И вот именно эта слизистая оболочка воспаляется. И что при этом происходит? Во-первых, слизистая оболочка отекает. Ну, каждый это может представить на своем носе, да? Отек произошел, и тогда бронх суживается, потому что возник отек. Вот это все воспаление. Плюс здесь, в просвете бронха, начинает образовываться много слизи. Каждый тоже это на примере носа представил себе. Вот тут у нас возникает слизь. И кроме этого, бронх пытается избавиться от этой слизи, он сокращает мышцы, которые есть вот в этой стенке. И это называется словом спазм. Врачи часто говорят бронхоспазм, может быть, слышали. Таким образом, есть три проявления. Отек, спазм и избыточное образование слизи. И вот эти три момента приводят к тому, что прохождение воздуха по бронху нарушается, и поэтому нам тяжело дышать. Никто из вас всего этого в бронхах не увидит. Это может сделать доктор, когда приложит трубочку, и тогда он услышит хрипы, которые создают вот эту вот слизь. Он услышит жесткое дыхание, когда воздух, который проходит по этой слизи, создает звук. Он может услышать спазм бронхов. Врач вам скажет, у вас бронхит. И на приеме это действительно приходится очень часто говорить. У вас была Анна Свиридова с трехлетним сынишкой Антошкой. Давайте посмотрим. зовется Антошка. Он любит играть в футбол прямо в квартире. Его родители Анна Свиридова и Влад Ляшенко с этим смирились. Им это даже нравится. Но когда Антошка болеет, игры прекращаются, и всем грустно. В этот раз случился бронхит. Наверное, это от переохлаждения. Поделилась Анна своими подозрениями с доктором Комаровским. Когда умная, интеллигентная женщина, живущая в мегаполисе европейском, считает, что причина бронхита, переохлаждение, допустим, да, и так далее, то, естественно, это вызывает у доктора грусть. Но это отражает позицию общества, по большому счету, да? Поэтому для начала давайте поймем самое главное. Итак, в переводе на русский язык бронхит. Это воспаление слизистой оболочки бронхов. Да. Воспаление это вызывается некими микробами. Угу. Микробы. Угу. Причем, которые там размножаются, да, в этой слизистой оболочке. Чего-то. Вот. Они, эти микробы, передаются воздушно-капельным путем от человека к человеку. И в 99% случаев острый бронхит у ребенка – это проявление острой респираторной вирусной инфекции. То есть вот вирус попадает в нос. Он может остановиться в носу и вызвать воспаление слизистой оболочки носа. Это называется словом ринит. Угу. Он может опуститься чуть ниже и вызвать воспаление горла. Это называется словом фарингит. Он может быть еще ниже и вызвать воспаление гортани. И это назовется словом ларингит. Он может еще ниже опуститься. Это все анатомия 8 класса школы. И вызвать воспаление трахеи. Это будет называться трахеит. А может опуститься ниже трахеи, где начинаются бронхи. И это назовется словом бронхит. Одни вирусы любят размножаться здесь, а другие вирусы любят размножаться там. И, например, особенность вируса гриппа, что он предпочитает слизистую оболочку бронхов. Поэтому грипп чаще, чем другие вирусы, вызывает бронхит. Что главное должны понять вот абсолютно все мамы. Что будет у вас бронхит или нет, зависит не от вас, и не от ребенка, и не от иммунитета. А от того, с каким вирусом столкнулся организм вашего ребенка. Вот это вы четко должны понимать. То есть не бывает такого. Я хочу, чтобы вы это вся страна поняла. Что вирус попал в нос, а вы что-то неправильное делали, и он, ему расхотелось жить в носу, и он пошел вниз. Угу. Ничего никуда не опускается. Но ситуация развивается сплошь и рядом по совершенно другим законам. У ребенка заложило нос. И ребенок начинает дышать ртом. И когда ребенок начинает дышать ртом, то слизь засыхает в бронхах. Понятно? И начинается хриплое дыхание, кашель. И врачи называют это словом бронхит. Понятно? Но причина этого состояния не то, что вирус там вызвал какое-то воспаление, а то, что из-за заложенного носа нарушилась нормальная вентиляция легких. То есть, получается, не только продвинутые мамы, живущие в мегаполисе, не отдают себе отчета в том, что такое бронхит, но и доктора... Очень часто. Вы знаете, доктора... Я объясню, в чем тут механизм. Есть очень распространенное осложнение острых респираторных вирусных инфекций, которая называется воспаление легких. Об этом слышали все, да? Причина воспаления легких почти всегда заключается в том, что комок засохшей слизи перекрывает бронх и нарушается вентиляция участка легких. Угу. Там оседают бактерии, и начинается воспаление. Процесс, да. То есть любой врач знает, что если он слышит какое-нибудь жесткое дыхание и хрипы, то есть он слышит слизь в бронхах, то эта слизь может засохнуть в любой момент. Когда слизь засохнет? Если ребенок не будет пить, если будет высокая температура, если будет жарко, если будет сухо в комнате, да, и эта слизь засохнет. И если эта слизь засохнет, то начнется воспаление. Что? Воспаление легких. И когда оно начнется, то тогда не все будут думать, как вы, что делать. Когда начнется воспаление легких, то на первый план встанет вопрос, кто виноват. Доктор, который прекрасно знает, что бронхит в 99% случаев вирусная инфекция, тем не менее назначает при этой вирусной инфекции антибиотик. Захочет снять ответственность. Да, доктор становится заложником ситуации. Да, это... Но вопрос-то в том, что все это должны услышать. И когда вам доктор скажет бронхит и назначит антибиотик, да, то вы должны сказать: доктор, я знаю, что бронхит это вирусная инфекция. Доктор, я знаю, что вирусные инфекции не лечатся антибиотиками. Я знаю, что коль скоро у нас бронхит, то мне надо очень постараться, чтобы слизь не засохла. Чтобы было прохладно, влажно, чтобы он много пил. Да. Доктор, я... Не пожалею себя, я буду поить, я буду увлажнять, я буду проветривать. Притом это же не так сложно на самом деле. Я для себя сделала уже когда-то вывод: мама, нельзя лениться, это самое главное, тогда ребенок будет здоров. Тем не менее, материнство не тяжкий труд, а счастье и удовольствие. Нет, ни в коем случае. Я хочу еще раз акцентировать внимание всех мам. Слово «антибиотик» и слово «бронхит» в 99% случаев не имеют друг к другу никакого отношения, в принципе. Пожалуйста, запомните, передайте соседкам, что назначение антибиотиков при острых вирусных инфекциях не уменьшает, а увеличивает вероятность осложнений. А сейчас мы ответим на вопрос. Здравствуйте. Нам зачастую прописывают, тоже часто болеем бронхитом, и зачастую прописывают такое лечение, как массаж. Угу. Насколько это эффективно вот при данном заболевании? Понятно. Ну, прежде всего, надо понимать, что в острой фазе болезни, то есть пока плохо, пока есть температура, как правило, ни о каких массажах речь не идет. Массаж, есть специальные методики массажа, которые позволяют помочь ребенку откашлять мокроту, которая накопилась в бронхах. Кстати, где ваш ребенок? Какого он возраста? Где-то здесь. Нам 3,5. Так, а ваш ребенок дастся, если я покажу на нем, как делать массаж? Ну, конечно, дастся. Да? Да, вот это да? Он. Иди ко мне, дружок, иди ко мне. К дяде Жене? Вот смотрите, иди ко мне, сюда, на ручки. Смотрите, опа, посиди со мной, хорошо? Главное, в чем суть? В бронхах, вот помните, мы рисовали бронхи. В просвете бронхов накопилась слизь. И эта слизь, она присыхает к слизистой оболочке бронхов, да? Присыхает она потому, что учащено дыхание, потому что не хватает жидкости, потому что высокая температура, да? И мы можем, естественно, все эти факторы влиять. Увлажнять комнату, активно поить, сбивать температуру, но мы можем помочь ребенку убрать, выкашлять вот эту слизь. Главное условие, еще раз прошу, все это можно делать тогда, когда у ребенка нормальная температура тела. То есть не надо его стучать, тарахтеть и массажировать, когда у него высокая температура, пусть с этим доктора разбираются, да? Как это делается? Главное, вы должны положить его так, чтобы попа была выше головы. Попа, давай ляжем, вот выше головы, опустись вот так вот, чуть-чуть вниз, вот так, смотрите, видите, выше головы, попа, смотри, какой послушный ребенок, да? А теперь берете кончиками пальцев, стучите по спине, вот так, видите, вот движение, понятно? Вот положили его попа выше, руки вперед, понятно? Постучали, вот так вот, ясно? Всем видно и понятно? После этого резко сели и говорим: покашляй, давай кашляй. О, видите? И у нас уже... Все, теперь еще что мы можем делать? Вдохни глубоко-глубоко. А теперь кашляй. Оп, и когда он кашляет, я вот сжимаю ему грудную клетку. Вдыхай сильно. И кашляем. Молодец. А поскольку здесь сухо и тепло, то у нас уже появляется продуктивный кашель. Ты самый послушный ребенок на свете. Понял? Беги. Все. Замечательно. Меня иногда вот что удивляет вообще вот в нашей стране, да? Что вот этим элементарным вещам, там, помочь ребенку, когда он кашляет, там, сделать массаж, да? Ну, вот скажите, вот никто из вас не задумывался над тем, почему этому нельзя научить 8-классников в школе? Почему мы учим детей огромному количеству глупостей, которые им никогда в жизни могут не пригодиться, да? Но не учим их быть счастливыми, нормальными, решать проблемы, с которыми они столкнутся обязательно в своей жизни. Или уже столкнулись. Почему мы не можем создать школу здоровья или урок здоровья, где мы будем учить мальчиков и девочек, как помогать собственным детям при кашле и соплях? Вы знаете, наверное, все-таки обучаемся, я так скажу. Мы, вот, наверное, единственный раз, вот, когда он заболел, это вот буквально дня 3-4 назад мы только пришли в норму. Мы не давали лекарств и шли по пути. Проветривание, увлажнение. Слава богу, вот на данный момент мальчик вот 4-й день, и вот мы избавились от сопелек, от всего. То есть... Молодцы, пятерка. Хорошо. Добрый день. Меня интересует такой вопрос. Моему ребенку в 1,5 года мы попали в больницу с диагнозом обструктивный бронхит. Началось все с вечера. Мы просто капризничали. Ночью мы уже вызвали скорую из-за того, что он трудно дышал. Мы там прокололи антибиотики, выписались буквально через 4 дня. И через 4 дня дома у нас этот диагноз повторился. Теперь повторился? Повторился, да. Нас опять хотели госпитализировать, но я отказалась, мы лечились дома. Потому что, ну, опять-таки антибиотики мы все равно пили дома. На данном этапе мы кашляем 2-й месяц. И ничего как бы не можем определить, что и как и почему. Вроде все чисто, мы слушаемся регулярно. Вы где? Мы вот. Вот, вот скажите, пожалуйста, вот все вот видят вот ребенка, да? Кому-нибудь может прийти в голову, что у этого ребенка есть острая инфекционная болезнь? Вот можете себе представить? Бактерия, то есть то... Стафилококк, стрептококк, пневмококк, бактерия, еще раз, не вирус, бактерия попала в бронхи и вызвала там воспалительный процесс. То есть он бактериальный. Вы представляете себе, какая длина бронхов у вашего ребенка? Вот когда воспаление на 3 сантиметрах носа, на 3 сантиметрах носа, человек никакой, ходит весь несчастный, а бронхов длина там 2 метра у такого ребенка, минимум. И вот если на 2 метрах бронха возникнет воспаление, ребенок будет лежать вялый, бледный, никакой, и заходиться от кашля, ему будет очень плохо. А у вас шило в заднице, понятно, да? И никто тут не кашлянул. А вы думаете, чего же он кашляет? Так может быть он кашляет, почему? Причем мама должна себе задать главный вопрос, что такое кашель? Кашель – это способ очистки дыхательных путей. От чего очищаются бронхи? От накопившейся в них слизи. Почему излишнее образование слизи? Либо потому, что вирусы, либо потому, что бактерии, либо потому, что аллергены, да? Так давайте думать. А, чем мы дышим последние 2 месяца? Какая температура и влажность в комнате? Не купили ли мы новую игрушку? Не поменяли ли мы стиральный порошок? А каким красителем покрашена ваша футболочка? Вы знаете? Не знаете. Так может, пусть она белая будет? Так может, мы побежим не в больницу за антибиотиком, а пойдем в парк погуляем, свежим воздухом подышим? Когда такой ребенок? А у нас же, как только слово бронхит, слово улица. Прогулка, это же вообще под запретом. То есть вы взрослая, умная женщина, которая теоретически понимает, что данная ситуация к лечению антибиотиками не имеет никакого отношения. Тем не менее, допустили, что вашему ребенку сначала их покололи, а потом просто попили. А вы думаете, те, кто кололи, не знали, что они вам не нужны? А если бы вам не назначили антибиотики в уколах, вы что, б сидели в больнице? Да в жизни бы не сидели. И вот эта беда в этом, что вы считаете, если уколы не делать... то что я в больнице буду делать? А то, что в любой момент этот комок слизи может просто перекрыть дыхательные пути, и вы начнете задыхаться. А вам же это объяснить нельзя. Вы пойдете домой делать ингаляции, и задохнетесь дома, а с врача шкуру спустят, который вас отпустил. Поэтому вам назначили уколы, чтобы вы никуда не делись. Только вы должны понимать, что врачи с помощью антибиотиков защищают себя от вас. Пока вы безграмотные и ничем не интересуетесь. Так вот, я хочу, чтобы вы начали, в конце концов, интересоваться. Если ребенок 2 месяца кашляет, нормальный, то у него конфликт с окружающей средой. И надо не бегать по врачам в поисках лекарства, золотой таблетки, а менять образ жизни. Спасибо большое. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, во время бронхита купать ребенка можно? Вот некоторые врачи не рекомендуют принимать в ванную. Для чего вы купаете больного ребенка? Для очистки тела. Если он грязный и надо привести его в порядок, то что ему сидеть в ванной, собственно говоря, да? Сделать лучше всего под душем. В чем есть опасность и ванны, и, кстати, очень распространенного явления, как ингаляции? Представьте себе изюминку, которую вы бросили в кипяток. Что с ней случилось? Она резко увеличилась в объеме, правда? Представьте себе засохшую слизь, корочку слизи, на которую вы воздействовали теплым паром. Что с ней произошло? Она увеличилась в объеме. Обычно дети старше 5 лет легко откашливают вот эту увеличенную в объеме слизь. Но состояние детей до 5 лет может резко ухудшиться, понятно? Поэтому лучше делать так, чтобы у детей не образовывались сухие корочки слизи. Поить, увлажнять и проветривать. А ингалировать лучше в присутствии врачей. От ингаляции теплым паром без прямого назначения врача недопустимо. Понятно? Понятно, да. Евгений Олегович, у меня вопрос все-таки про этот 1%. Это ничтожно мало, но сбрасывать со счетов его нельзя, конечно, правильно? Нельзя. И могу я, как мама, начитанная, умная, знающая вас достаточное количество времени, знакомая с вашими трудами, все-таки определить, что у моего ребенка до прихода врача, пусть даже после прихода врача, до сдачи крови? Ну, на самом деле, я уж не пытаюсь всех вас научить, чтобы вы принимали врачебные решения. Это, в принципе, неверно. Главное, что вы должны для понимать. Для того, чтобы я понимала, как себя вести. А я вам скажу, когда возникает бактериальное воспаление слизистой оболочки бронхов, то ребенку очень плохо. Вот не просто плохо, а очень плохо. И поверьте мне, когда возникает вот этот 1% остро в детском возрасте, то вы не будете думать, что мне тут делать. Вы будете кричать «помогите», потому что вам реально будет плохо. То есть представить себе, что вы самостоятельно лечите бактериальный бронхит, просто невозможно. Это тяжелейшая ситуация с высокой температурой, с выраженным токсикозом. Ребенок никакой. Понимаете? И в этой ситуации рядом с вами окажется доктор, который подтвердит бронхит бактериальный элементарно с помощью банального клинического анализа крови. А вообще вы все должны понимать и знать, что есть классическое проявление острой респираторной вирусной инфекции, которая называется насморк. Да? И если у вашего ребенка есть насморк и при этом температура и кашель, то ничего обычно страшного нет. Но если он кашляет, а нос сухой, если горло болит, а нос сухой, то это срочно нужен доктор. То есть надо бояться отсутствия насморка. То есть бронхит плюс насморк – это вирус практически 100%. Но кашляет, задыхается с сухим носом – срочно, срочно к доктору. Все понятно? Запомнили? Еще вопрос по поводу, я уже частично получила ответ по поводу растирания груди и парить ноги. Как правило, как только ребенок кашляет, бабушки тут же спрашивают, что ты делаешь. То, что этого делать не надо, я уже для себя поняла. Но что в такой ситуации сказать бабушкам? Проще всего рассказать бабушкам сказку о том, как много-много лет назад лечили людям инфекционные болезни. Как древние знахари знали о том, что если человек умирает от какого-то воспаления в дыхательных путях, и при этом у него нормальная температура, нормальная, то у него практически нет шансов спастись. И если мы повысим ему температуру, то шансы появятся. И для этого несчастного много-много лет назад обмазывали с ног до головы жиром, чтобы он не мог потеть. Растирали горчицей, парили ноги. То есть любой ценой пытались его нагреть. И некоторых удавалось спасти. Ну, одного из там 10 тысяч. И тогда эти бабушки, которые удачно его грели, рассказывали всем о том, как его спасли. Понятно? В нынешние времена, когда есть огромное количество цивилизованных способов лечения, наши мамы о чем-то слышали, но тем не менее ухитряются растирать детей с температурой 39, понятно? Вот парить и ингалировать то, что не нуждается в парениях и ингаляциях, они в принципе не понимают, зачем они это делают. Вот тебя же первое, что тебе спрашивает бабушка? Что? Она спрашивает, что ты делаешь, да? И я представляю, если ты скажешь, а что? Помыла комнату, наварила компот, пою. И что она тебе скажет? Она тебе скажет, да как же ж тебе не стыдно, доченька. Ну как же, я ж вот когда ты была маленькая, и ножички везде парила, и горчицу туда насыпала, и сеточки из йодика рисовала, да, и в носик папину мочу мы капали. И вообще все было бы, я же заботилась о тебе, а ты? Что ж ты? Я очень люблю бабушек, ибо в этой стране, если убрать бабушек, страна перестанет размножаться вообще. Ну просто у нас количество молодых людей, которые размножаются, не надеясь на помощь бабушек, оно стремится к нулю. Понимаете, да? Поэтому без бабушек никуда. Но я хочу, чтобы мы бабушки взяли себя в руки и заставили этих молодых людей думать своими головами. Ибо мало есть бабушек, которые выращивают детей, не полечив им несколько раз бронхиты. То есть они не очень разбираются, как этого избежать. Правда? И давайте их этому научим вместе. Правда? Вот вам удалось за 4 дня без лекарств, так расскажите бабушкам, пусть они соседкам передадут, пусть бабушка выйдет и скажет на лавочке: Клава, Маша, представляете, моего за 4 дня вылечили от бронхита, без антибиотиков. И все будут рассказывать, что так тоже можно. Только надо интересоваться, учиться, знать, понимать, что никто на себя не возьмет ответственность за вашего ребенка. Вот и отвечайте за него сами. Подводим итоги. Бронхиты бывают у всех. Бронхиты практически не лечатся докторами, а лечатся мамами и папами. И способ профилактики бронхита, особенно способы профилактики тяжелого бронхита, заключаются в совершенно конкретных действиях мамы и папы. Надеюсь, что эти действия вам понятны, ибо они очевидны. А встретимся мы через неделю.